Глава 14. Тед Минтон добился конфиденциальности нашей беседы по делу Рули, назначив встречу, когда помощник окружного прокурора, занимавший с ним один кабинет, присутствовал на слушании в суде. Молодой юрист встретил меня в зале ожидания для посетителей и повел к себе. Мне он показался не старше 30 лет, но его вид, осанка и манеры говорили о самоуверенности. По сравнению с ним я был старше лет на 10 и имел в активе сотни судебных процессов. Тем не менее, он не выказывал в отношении меня никаких признаков пиетета. Он держался так, словно встреча являлась для него просто скучным мероприятием, досадной помехой. В общем, неким вынужденным неудобством, с которым, хочешь не хочешь, приходится мириться. Что ж, обычное дело, ничего нового. Мне только на руку. Когда мы добрались до его маленького офиса без окон, он предложил мне стул своего соседа по кабинету и закрыл дверь. Мы сели и посмотрели друг на друга. Я дал ему возможность заговорить первым. «Итак», — сказал он, — «прежде всего я хотел с вами повидаться. Я здесь лицо в каком-то смысле новое и еще не познакомился со многими членами адвокатской коллегии. Знаю, вы один из тех юристов, сфера деятельности которых охватывает весь округ, но мы прежде друг с другом не сталкивались». «Возможно, потому что вы не так много работали в судебных процессах». Он улыбнулся и кивнул, как если бы я заработал очко. «Пожалуй, это правда», — сказал он. «Тем не менее, я должен вам сказать, что когда я учился на юриста в Университете Южной Калифорнии, то читал книгу о вашем отце и судебных процессах, которые он вел. Кажется, она называлась «Холлер для защиты». Что-то в таком духе. Интересный человек и интересные времена». Я с улыбкой кивнул в ответ. Он скончался задолго до того, как я мог по-настоящему его узнать. Но в доме имелось несколько книг о нем, и я прочел их всех по многу раз. Вероятно, именно поэтому я выбрал эту стезю. «Наверняка нелегко знакомиться со своим отцом по книгам». Я пожал плечами. Я не считал, что нам с Минтоном нужно общаться настолько близко, чтобы это обсуждать, особенно в свете того, что я собирался с ним сделать. «Но, видимо, такое все же случается», — сказал он. «Да». Он деловито хлопнул в ладони и стиснул их жестом, который мог означать: «Итак, приступим». «Ну что ж, мы собрались здесь, чтобы поговорить о Льюисе Рулете, верно?» Его фамилия произносится на французский лад. Ру-ле. «Ру-ле, понял. Давайте посмотрим. У меня тут есть для вас кое-что». Он крутанулся на стуле спиной к столу, достал тонкую папку и, повернувшись, протянул мне. «Я хочу играть честно и в открытую. Здесь собраны для вас последние результаты следствия на данный момент. Я знаю, что не обязан предоставлять их вам до официального предъявления обвинения, но, черт возьми, хочу проявить гостеприимство». Мой опыт показывал, когда прокуроры говорят вам, что играют с вами честно и честнее честного, надо держать ухо востро. Я пролистал досье, но особенно ни во что не вчитывался. То, что собрал для меня Левин, было по меньшей мере в четверо толще. Меня не удивило, что у Минтона так мало. Я подозревал, что он от меня что-то утаивает. Большинство прокуроров вынуждают вас бороться за получение материалов, проведенного штатом расследования, обращаться за ними по многу раз, вплоть до жалоб судье. А Минтон непринужденно, как бы между делом, передавал мне, по крайней мере, часть материалов. Либо ему еще предстояло научиться многому, что, по моим представлениям, свойственно прокурорам, занимающимся делами о тяжких преступлениях, либо тут крылся какой-то подвох. «Здесь все?» – спросил я. «Все, чем я располагаю». Это было в порядке вещей. Если у прокурора пока не хватало каких-то материалов, тогда он мог задержать передачу документов в защите. Я знал абсолютно достоверный факт. Будучи некогда женатым на прокурорше, что для обвинителя вполне естественно велеть полицейским детективам повременить с представлением всех бумаг, а потом заявить защитнику, что хочет играть честно, на деле не давая ему практически ничего. Адвокаты часто называют правила обеспечения их следственными документами мошенническими. Правда, тоже можно сказать и про другую сторону. Понятно, ведь представление документов по делу – улица с двусторонним движением. «Вы собираетесь выйти вот с этим на судебный процесс?» Я помахал в воздухе папкой, как бы подчеркивая ее легковесность, как и самого дела. «Пока это не важно. Но если вы хотите поговорить о досрочном решении, о судебной сделке, то я готов вас выслушать». «Нет, ну о какой судебной сделке можно говорить? Мы идем вперед с открытым забралом. Мы намерены отказаться от права на предварительные переговоры и выходим прямо на процесс. Никаких проволочек». «Он не намерен отказываться от безотлагательного судебного разбирательства?» «Ни в коем случае. У вас 60 дней, начиная с понедельника, чтобы выстроить свою версию, либо отказаться от обвинений». Минтон лишь чуть поджал губы, как если бы сказанное мной стало не неприятным сюрпризом, а лишь малым неудобством. Дымовая завеса удалась ему неплохо. Я знал, что нанес чувствительный удар. «Что ж, в таком случае, вероятно, нам следует поговорить о документах с вашей стороны. Что у вас есть для меня?» Он оставил свой обходительный тон. «Я пока свожу материалы воедино, картина еще не полная», ответил я, «но она будет готова к моменту предъявления обвинения в понедельник. Однако наверняка большая часть того, чем я располагаю, и без того уже находится вот в этой вашей папке. Как вы считаете?» «Вполне возможно». «Вам ведь уже известно, что так называемая жертва, из-за которой возбудили дело против моего клиента, проститутка, и что с момента так называемого инцидента она продолжает свое занятие». Рот Минтона открылся примерно на полдюйма, и хотя тут же опять закрылся, его реакция являлась красноречивым знаком. Я нанес ему еще один чувствительный удар, однако он тотчас от него оправился. «Собственно говоря, — произнес он, — я осведомлен о роде ее деятельности, но меня удивляет, что об этом известно вам. Надеюсь, вы не шныряете вокруг моей жертвы, мистер Холлер? Зовите меня Микки. А то, чем я занимаюсь, должно интересовать вас меньше всего. Лучше вглядитесь хорошенько в дело, Тед. Я знаю, вы новый человек в таких процессах и не захотите дебютировать провалом, особенно после фиаско с Блейком. Но нынешнее дело непростое, в нем зарыта кусачая собака, и она цапнет вас за одно место». «В самом деле? Каким же образом?» Я посмотрел мимо его плеча на стоящий позади компьютер. «Он читает DVD?» Минтон обернулся назад. Устройство выглядело довольно древним. «Должен. Что у вас есть?» Я отдавал себе отчет, что демонстрировать противнику запись камеры видеонаблюдения из бара все равно, что выложить перед ним главный козырь. Но я был также уверен, что если он его увидит, то в понедельник уже не состоится никакое предъявление обвинения, да и само дело рассыплется. Моя же задача заключалась в ликвидации судебного дела и вызволении моего клиента из-под прессинга государственной машины. И в данном случае как раз имелось средство этого добиться в ближайшее время. «У меня на руках пока нет всех улик и документов, но зато есть вот это», — сказал я. Я протянул Минтону диск, полученный от Левина. Прокурор вставил его в компьютер. «Копия пленки из бара Морган», — пояснил я, пока он запускал устройство. «Ваши ребята так и не дошли туда, но мой человек это сделал». «Тут представлена запись того самого воскресного вечера, когда случилось предполагаемое нападение». «Запись могли подделать?» «Могли, но она настоящая. Можете сами ее проверить. В моем распоряжении оригинал, и я предоставлю его вам после предъявления обвинения». После недолгой возни Минтон запустил диск. Он молча смотрел запись, в то время как я обращал его внимание на время в углу экрана и на те же самые тонкости, на которых останавливался Левин. В том числе и на мистера Икс и его левую руку. По моему указанию, Минтон перемотал запись вперед, а потом замедлил, чтобы получше разглядеть момент, когда Реджи Кампо приблизилась к моему клиенту у стойки бара. На лице прокурора выражалась хмурая сосредоточенность. Когда запись закончилась, он извлек диск и задержал в руке, немного приподняв. «Могу я оставить это у себя до получения оригинала?» «Сделайте одолжение». Минтон вложил диск в конверт и положил на стол поверх стопки папок. «Ладно, что еще?» – спросил он. Теперь рот открылся у меня. «Что вы подразумеваете под еще? Этого разве недостаточно?» «Для чего?» «Послушайте, Тед, может, прекратим валять дурака?» «Будьте так добры». «О чем мы сейчас вообще толкуем?» «Данная видеозапись не оставит от уголовного дела камня на камне. Давайте забудем о предстоящем предъявлении обвинения и о судебном процессе и поговорим о том, чтобы на будущей неделе отправиться вместе в суд с заявлением о снятии всех обвинений и прекращении производства по делу. Я хочу раз и навсегда покончить с этой мерзкой тяжбой, Тед. Причем без сохранения за юстицией права на повторные иски. Чтобы уж больше никаких наездов на моего парня, если вдруг кому-нибудь тут придет в голову передумать». Минтон улыбнулся и покачал головой. «Не могу на это пойти, Микки. Женщину жестоко избили. Она стала жертвой зверского нападения, и я не собираюсь снимать никаких обвинений против...» «Зверского нападения? Да она уже целую неделю как опять занимается своими штучками, вы...» «Откуда вам это известно?» Я покачал головой. «Слушайте, я пытаюсь вам помочь спастись от конфуза. А вы о чем беспокоитесь? Не перешел ли я какую-то черту по отношению к жертве?» «Что ж, Тед, у меня есть для вас новости. Она отнюдь не жертва. Разве вы не видите, с чем здесь столкнулись? Если дело дойдет до суда присяжных, и они увидят этот диск, все ваши тарелочки посыплются. Обвинение проиграет дело, и вам придется возвращаться и объяснять вашему боссу Смитсону, почему вы не заметили надвигавшейся беды. Я не так хорошо, как вы, знаю Смитсона, но убежден в одном – он не любит проигрывать. А после вчерашнего провала я бы сказал, что он не любит этого чуть-чуть больше. Проститутки тоже могут стать жертвами, пускай даже любительницы». Я покачал головой и решил выложить все свои козыри. Она его подставила. Она знала, что он богат, и заманила в ловушку. Она хочет затащить его в суд и развести на деньги. Она либо сама разбила себе лицо, либо попросила своего дружка из бара, того левшу. Ни одно жюри присяжных в мире не купится на то, что вы собираетесь им впарить. Кровь на руке и отпечатки пальцев на ноже все подстроили уже после того, как его вырубили. Минтон кивал, как если бы соглашался с моей логикой, но затем вдруг понес что-то невразумительное. «Меня беспокоит то, что вы, кажется, пытаетесь запугать пострадавшую, выслеживая ее, нарушая ее покой». «Как?» «Вы знаете правила, под которыми подписывается юрист, взяв на себя обязательства по судебному делу. Мой совет – оставьте жертву в покое, а не то в следующий раз нам придется беседовать об этом с судьей». Я потряс головой и широко развел руками. «Вы вообще слушаете, о чем я вам говорю?» «Да, я все слышал. И выбранный мной курс не меняется. Впрочем, у меня есть к вам предложение, и оно останется в силе только до понедельника, до предъявления обвинения в суде. После этого все ставки аннулируются, и судьбу вашего клиента будут решать судья и присяжные, и вы не устрашили меня своими 60 днями. Я буду готов и во всеоружии». Я почувствовал себя словно под водой, как будто все мои слова превращались в пузыри и расходились в разные стороны, уплывая наверх. Цели они совершенно не достигали, и вдруг до меня дошло. В деле имеется нечто неизвестное, я что-то упустил, что-то важное. И как бы зелен и неопытен не был Минтон, но он не был глупцом, и я лишь по оплошности решил, что он действует необдуманно. Канцелярия окружного прокурора округа Лос-Анджелес получила в свое распоряжение нескольких лучших выпускников юридического факультета. Минтон уже упомянул Университет Южной Калифорнии, а я знал, что там юридическая школа готовит первоклассных специалистов, которым не хватало лишь опыта. Возможно, Минтону и не доставало практики, но это не означало, что ему недоставало знаний и интеллекта. Я понял, чтобы разобраться, что к чему, мне следует вглядеться в себя, а не в Минтона. «Что я тут упустил?» – спросил я. «Я не знаю», – ответил Минтон. «Вы юридический ас. Что вы могли упустить?» Какое-то время я сидел, уставившись на него и постепенно начиная понимать. В нашем расследовании имелся какой-то пробел. В его тонкой папке лежало нечто такое, что отсутствовало в толстом досье, собранном Левиным. Нечто, позволявшее легко игнорировать попытку мошенничества со стороны Реджи Кампо. Потому и прозвучали так весомо слова Минтона. Проститутки тоже могут быть жертвами. Мне жутко захотелось прокрутить все обратно, изучить папку с документами, переданную Минтоном, чтобы сравнить их с уже известными. Но теперь я не мог сделать это в его присутствии. «Хорошо», — сказал я. «Что у вас за предложение?» «Он его не примет, но я передам». «Итак, ему придется отсидеть тюремный срок. Это не подлежит обсуждению. Мы готовы снять часть обвинений, свести все к нападению со смертоносным оружием и покушению на изнасилование с нанесением побоев. Мы остановимся на среднем нормативном уровне, что составит примерно 7 лет». Я кивнул. Нападение со смертоносным оружием и покушение на изнасилование с нанесением побоев. 7-летний приговор на деле, скорее всего, выльется в 4 года. Неплохое предложение, но только при условии, что Рули виновен в преступлении. Если же нет, тогда никакой вариант обвинителя не являлся для нас приемлемым. Я пожал плечами. Я ему передам. Помните, только до предъявления обвинения. Так что если он согласится, вам лучше утром в понедельник первым делом позвонить мне. Хорошо. Я закрыл свой кейс и поднялся. Я подумал, как Рули сейчас, вероятно, сидит и ждет от меня звонка, подтверждение, что его кошмар закончился. Вместо этого я сообщу ему о судебной сделке ценой в 7 лет. Мы с Минтоном пожали друг другу руки, я сказал, что объявлюсь и направился к выходу. В коридоре, ведущем в зал ожидания, я наткнулся на Мэгги Макферсон. «Хейли чудесно провела время в воскресенье. Она только об этом и говорит. Сказала, ты собираешься приехать и в эти выходные». «Да, если нет возражений». «А с тобой-то все в порядке? У тебя какой-то оглушенный вид». «Кажется, неделя выдается непростой. Рад, что завтра у меня нет плановых слушаний». «Как для Хейли лучше, в субботу или воскресенье?» «И то, и другое будет прекрасно. Ты только что от Теда? Встречался по делу Рули?» «Да, обсуждали сделку». Я поднял портфель, показывая, что несу с собой прокурорское предложение о добровольном признании обвиняемым своей вины. «Теперь предстоит всучить это клиенту. Задача не из легких. Парень утверждает, что не совершал преступления». «Я думала, они все так говорят». «Но не так, как он». «Что ж, удачи тебе». «Спасибо». Мы направились в противоположные стороны, а потом я кое-что вспомнил и окликнул ее. «Эй! С днем Святого Патрика!» Она обернулась и двинулась обратно в мою сторону. «Стейси сегодня посидит с Хейли пару лишних часиков, и мы нашей компанией собираемся после работы в 4 зеленые полянки. Как насчет пинта зеленого пива? Не хочешь присоединиться?» 4 зеленые полянки были ирландской пивной, неподалеку от административно-торгового центра. Ее часто посещали юристы от обеих сторон. Корпоративная неприязнь ослабевала под воздействием Гиннесса комнатной температуры. «Не знаю», — сказал я. «Думаю, мне придется съездить встретиться со своим клиентом. Но как знать, может, я и вернусь к тому времени». «Ну, смотри, я свободна только до 8, а потом я уйду, чтобы отпустить Стейси». «Ладно». Мы снова расстались, и я покинул здание суда. Скамья, где я сидел с Рули, а затем с Керлином, пустовала. Я сел, открыл портфель и вынул папку со следственными материалами штата, полученную от Минтона. Я листал уже виденные ранее отчеты, копии которых достал мне Левин. На первый взгляд здесь как будто не имелось ничего нового, разве что отчет о сравнительном анализе отпечатков пальцев, который подтверждал то, что мы и так знали. Кровавые отпечатки на ноже принадлежат моему клиенту Льюису Руле. Но все равно содержание досье не объясняло поведение Минтона. Я продолжал листать дальше и вдруг обнаружил разгадку в бумагах об орудии преступления. Документ, добытый Левиным, представлял собой совершенно другой отчет, точно из другого судебного дела и явно о другом оружии. Жадно проглатывая новую информацию, я почувствовал, что вспотел. Меня подставили. Я выглядел дураком во время встречи с Минтоном, и хуже того, меня подтолкнули к тому, что я слишком рано выложил ему свой главный козырь. Теперь он располагал записью из бара и массой времени, чтобы подготовиться к нейтрализации этой улики в суде. Наконец я захлопнул папку и вытащил мобильник. Левин ответил после двух гудков. «Как прошло?» – спросил он. «Заслужили премию?» «Не сказал бы. Ты знаешь, где находится офис Рули?» «Да, Кэннон Драйв, Беверли-Хиллз. Точный адрес есть в досье. Встречай меня там». «Сейчас?» «Через 30 минут». Я оборвал звонок без дальнейших обсуждений, а затем кнопкой быстрого набора вызвал Эрла. Наверное, он ехал в наушниках, потому что не откликался до седьмого гудка. «Подъезжай, забери меня», – распорядился я. «Отправимся через холм». Я закрыл телефон и встал со скамейки. Шагая к проходу между зданиями судов, к месту встречи с Эрлом я был зол как черт. На Руле, на Левина, а больше всего на самого себя. Но я также видел и позитивную сторону случившегося. Единственное, во всей этой каше не подлежало сомнению, мой многотысячный гонорар возвращался в повестку дня. Нашему судебному делу предстояло пройти всю дистанцию целиком, до самого судебного процесса, если только Рули не примет предложение штата, что я считал равносильным снегопаду в Лос-Анджелесе. Всякое случается, конечно, но я не поверю, пока не увижу собственными глазами.